Дождь продолжал идти, так как дождливое время только что начиналось. Тяжелые темные тучи проносились по небу, и на расстоянии нескольких шагов не было ничего видно. Глубокий ров лежал перед нашими воротами, но вода высохла во многих местах, его легко было перейти. Мне было страшно стоять с двумя дикими туземцами в ожидании человека, который шел на смерть. Внезапно мне бросилось в глаза мерцание прикрываемого фонаря по другую сторону рва. Свет исчез среди насыпи и снова появился медленно, подвигаясь в нашем направлении. «Вот они!» — вскрикнул я. «Ты окликнешь его, как по обыкновению, Сагиб», — шепнул Абдулла, не испугая его. «Пошли его в крепость вместе с нами, и мы устроим все. А ты останешься сторожить. Приготовь фонарь, чтобы мы могли убедиться, что это он». Свет продолжал мелькать, то останавливаясь, то приближаясь, и, наконец, я увидел две черные фигуры на другой стороне рва. Я дал им спуститься по крутому берегу, пробраться по грязи и взобраться на пол дороги к воротам, и тогда окликнул их. «Кто идет?» — тихо спросил я. «Друзья», — послышался ответ. Я открыл фонарь и направил на них поток света. Первый из незнакомцев был громадный сейк с черной бородой, не спадавший почти до пояса. Я только на выставке видал таких высоких людей. Другой был маленький, толстый, круглый человек в желтом тюрбане с узлом в руке. Он, казалось, весь дрожал от страха, потому что руки его лихорадочно подергивались, а голова с маленькими блестящими глазками поворачивалась из стороны в сторону, как у мыши, выглядывающей из норки. Дрожь пробежала у меня по телу при мысли, что он будет убит. Но я подумал о кладе, и сердце у меня ожесточилось. Когда он увидел мое белое лицо, он тихо вскрикнул от радости и побежал ко мне. «Покровительство, Сагиб!» — задыхаясь, проговорил он. «Покровительство несчастному купцу Ахмету!» «Я проехал по Раджпутане, чтобы найти приют в крепости Агра. Меня обворовали, били и оскорбляли за то, что я был другом компании. Да будет благословенна эта ночь, в которой я снова в безопасности, я и мои скромные пожитки». «Что это у вас в узле?» — спросил я. «Железный ящик», — ответил он, — «в котором находится несколько фамильных вещей, ничего не стоящих для других, но которых мне жалко было бы потерять. Но я все же не нищий и награжу и тебя, молодой Сагиб, и твоего начальника, если он даст мне приют».